1 декабря 1837 года. «Так здесь-то суждено нам было сказать последнее прости, прости всему, чем сердце жило, что жизнь твою убив, ее испепелила в твоей измученной груди. Прости, через много-много лет ты будешь помнить с содроганием сей край, сей брег с его полуденным сиянием, где вечный блеск и долгий цвет, где поздних бледных роз дыханием декабрьский воздух разогрет». 1837 год.